Глава 29. Люси. Набираю сообщение Бену, как только дослушиваю. «Ты можешь вырезать все после «Она любила Люси и ни за что не сделала бы ей больно»?» Спускаюсь вниз, чтобы выбросить остатки бейгла, и нервно жду ответа. Ответ приходит, когда я поднимаюсь обратно. «Да, без проблем». Шумно выдыхаю. Руки немного трясутся. «Мне только интересно, ты хочешь, чтобы я все вырезал, потому что это неправда, или потому что это правда?» Долго смотрю на сообщение, прежде чем отправить ответ. «Правда не имеет значения». Майя Харпер не живет в Пламптоне, и мне хотелось бы иметь какие-то адекватные планы, а не тащиться 2,5 часа до Остина, где живет сестра Сави, и потом столько же обратно. Но таких планов у меня нет, так что я еду. Я не предупреждаю ее, потому что она меня ненавидит и наверняка тут же вызовет полицию. Лучше уж застать ее врасплох и выкроить хотя бы минут 15 до появления копов. Я совершенно не представляю, где она живет, и если Бен знает, у меня не хватает духа спросить его. Не хочу, чтобы он был в курсе, что я к ней еду. Он и так слишком много знает. Но я в курсе, где Майя работает. Она ассистентка в бухгалтерской фирме, на сайте которой указаны часы работы. Они находятся в полупустом торговом ряду между агентством по трудоустройству и пустой витриной с объявлением «Сдается» на грязном стекле. Ставлю машину на краю маленькой парковки в 16:30 и принимаюсь ждать. «Козел это заслужил», — поет Савве у меня в ухе. Я закрываю глаза, у меня шумно стучит сердце. Я не хочу об этом думать, но сейчас я сижу и жду встречи с единственным человеком, кроме меня, который знает самую страшную тайну Сави. «Я убила». Сави появляется рядом со мной. Она сидит, закинув ноги с потрескавшимся голубым лаком на панель и широко мне улыбается. «Хочешь, расскажу секрет?» Я киваю. «Я убила парня и не жалею. Козел это заслужил!» Люси, 5 лет назад. Сави все еще не сводила с меня взгляда, ожидая, что я приму ее предложение убить моего мужа. «Даже если мы и хотим его убить, — медленно начинаю я, — боюсь, мы забываемся. Все-таки никто из нас раньше никого не убивал. Говори за себя». Я снова выдала смешок, но Сави даже не улыбнулась. Она вся переменилась, в ее глазах промелькнуло нечто мрачное и серьезное. «Стой, ты...» Я не договорила. Вдох застрял у меня в горле. Она опустила глаза и кивнула всего раз. Я смотрела на нее с застывшим сердцем. «Правда?» «Да». Сави прошептала это, но потом выпрямилась и встряхнула головой, будто пытаясь прогнать неприятные мысли. «Да, правда», — сказала она более резким тоном, чем обычно. «Я убила парня и не жалею. Козел это заслужил». «Сави...» — я взяла ее за руку. «Думаю, я не поверила, что она об этом не жалеет. Или я ошибалась? Похоже, я знала о Сави далеко не все. «Все нормально, я не травмирована». Она пожала плечами, как бы показывая, насколько мало придает этому значения. Но мне это показалось вымученным жестом. «Кто это был? Что он тебе сделал?» «Трой. Один придурок, которого я встретила в баре, и который решил, что меня можно лапать, когда захочется. Он ошибся». Она мрачно улыбнулась. «Господи, Сави! Все нормально. Ты ходила в полицию? Это же была самозащита?» «В полицию?» — она хрюкнула. «Нет. Самозащита была бы сомнительным аргументом, учитывая, сколько раз я ударила его ножом». «Сколько? Сколько раз ты его ударила?» Я полностью перешла на шепот. «Чуть-чуть больше, чем было необходимо. Ну и еще пару раз на удачу». Это одновременно пугало и впечатляло. Честно говоря, думала, что кровь больше меня напугает. Сави пожала плечами. Лужа была просто гигантская. Это так меня взбесило. Один мужик увидел, как я вышла из туалета с окровавленными руками. Я на секунду запаниковала, а потом говорю, месячная сегодня просто жуть. Видела бы ты его лицо. Я смотрела на нее с открытым ртом. Потом я положила его в свою машину, приехала на болото и скинула его туда. Я была уверена, что тело в конце концов найдут, но никаких новостей не было. Может, его съели аллигаторы? Впечатлена. Я была впечатлена. Ты положила его в свою машину? Труп? Как ты вообще его дотащила? «Эй!» — она напрягла бицепсы. «Я сильная!» «Настолько, чтобы поднять труп?» «Он был некрупный». Я одарила ее скептическим взглядом. «Но это, блин, было долго», — пробормотала Сави. «Повезло, что у меня хэтчбэк. Так что я дотащила его тело и там укрыла пледом». Из меня вылетел громкий смех. Я тут же закрыла рот рукой, чтобы затихнуть. «Прости, это не смешно». «Это уморительно». Она налила шот текилы и подвинула рюмку ко мне. Налила себе такой же и тут же проглотила. Я подняла свою рюмку, но не торопилась, наблюдая, как Савви наливает себе второй шот. «Поэтому ты бросила колледж», — тихо сказала я. «Твоя мама всем говорит, что ты скучала по дому, но дело было не в этом». Она закатила глаза и осушила вторую рюмку. «Да кто вообще скучает по Пламптону?» «Нет, в колледже мне не понравилось». «Что, я должна влезать в долги на десятки тысяч долларов, чтобы сидеть на лекции, где скучный профессор пересказывает то, что я только что прочла в учебнике по непростительно завышенной цене? Нет уж, спасибо». Я наблюдала, как она выпивает третью рюмку. Она опустила ее на барную стойку, и я потянулась к Савве, переплетая наши пальцы. «Мне жаль, что это с тобой произошло». Она пожала плечами. «Правда, Савви», — мягко сказала я. «Ты можешь не притворяться со мной, что это ничего не значило». Она подвинула рюмку пальцем и бросила на меня взгляд. Затем пожала плечами, мол, ничего серьезного, но в ее глазах было написано другое. Савви крепко сжала мою руку. «Он это заслужил», — прошептала она. «И Мэтт заслуживает».